Ника Крылатая. Развод. Семья на Новый год. Глава первая. «Здравствуйте! А теперь вы здесь живете?» За моей спиной раздается звонкий детский голосок. «Привет!» — я оборачиваюсь. «Да? Значит, вы наша новая соседка?» Девчушка с любопытством разглядывает меня большими серо-голубыми глазами. На вид ей лет 8. Каштановые волосы в беспорядке, а челка торчит во все стороны. Так бывает, когда поправляешь постоянно шапку. Девчушка как раз держит эту шапку в руке, а другой расстегивает пуховик. Из рукавов торчит резинка, которой пришиты серые рукавички со снежинками. Это так мило и напоминает мое детство. У меня еще были черные такие валенки. На них мама вышила снежинки, чтобы я не путала левый и правый. «А мы с папой тут живем», — она хлопает ладошкой по двери, возле которой стоит. «Он уже поднимается. Мы на горки ходили». «Какой у тебя папа хороший». Я вежливо поддерживаю разговор, пока открываю дверь. Дурацкий замок немного заедает. Приходится приложить усилия. Наконец, дверь побеждена. «Да, очень хороший», — часто-часто кивает малышка. «До свидания». Улыбнувшись на прощание, я скрываюсь в квартире, которую сняла после развода. Повезло моей маленькой соседке. Папа ее вот на горки водит. Хотя, возможно, мама просто отправила обоих, чтобы не мешали делать уборку. Я понятия не имею, кто живет в соседних квартирах. Сегодня будет мой первый день на новом месте. Я ходила за продуктами. Хорошо, что есть карты. Иначе пришлось бы спрашивать у прохожих. А так, справилась сама. Да, и сетевые магазины везде одинаковые. Опустив пакеты на пол, закрываю дверь. Потом снимаю куртку и теплые ботинки. Нужно загрузить холодильник, поставить мыльно-рыльное в ванную, выпить, наконец-то, чаю и заняться разбором вещей. Так, а в какой коробке у меня чайник? Груда коробок высилась посреди единственной, хоть и довольно просторной комнаты. Я ведь начинаю с Нового года новую жизнь, в самом прямом смысле. Еще месяц назад я была счастливой замужней женщиной, но мне так казалось. А теперь я в чужом городе на съемной квартире. Вот, познала все радости переезда. Квартира ощущается чужой. Нет того уюта, какой был в нашем с мужем семейном гнездышке. Впрочем, и там сейчас уюта нет. Как нет и того гнездышка. Квартиру продали. Я настояла на полном разделе имущества. Как бывший не просил, я не смогла принять, что в квартире, где я столько лет подбирала каждую мелочь, будет хозяйничать другая. Будет спать на нашей кровати, пользоваться нашим постельным. «Яночка, это очень жестоко», — вспоминаются слова бывшего. Он обвинил в жестокости меня. Я от такого заявления потеряла дар речи, опешила просто. А бывший, воспользовавшись моим ступором, продолжил. «Яночка, ну ты же взрослая женщина, умная и должна понимать, что Анечке сейчас будет недобыто, через месяц ей рожать. Гораздо проще обставить одну комнату, чем переделывать квартиру. У нас просто нет времени, чтобы выбрать подходящую. «Ну что ты вцепилась?» Под конец в голосе мужа прорывается раздражение. «А меня все трясет. Он никак не хочет понять или просто прикидывается, что для меня это не просто квартира. Нет, дорогой мой, чеканю я, или квартиру продаем вместе, или я продам свою долю кому-нибудь, но не тебе. И поверь, я узнаю, если это будет подставное лицо». «Не жирно ли будет вам с Анечкой тут на всем готовом жить? Покупай квартиру. Обставляйте, как хотите». «Яна, не включай стерву. Тебе не идет». Муж начинает злиться. «Я всегда считал тебя умной и спокойной. И вдруг ты уперлась». «Ого, мне есть чем. Я тоже раздражаюсь. Спасибо за развесистые рога. Ими теперь и упираюсь». «Нет, дорогой». Твоя Анечка здесь жить не будет. Вейте гнездышко в другом месте. А ты как хотел? Рассчитывал, что я спокойно уступлю место разлучнице? По его глазам вижу, что именно так и думал. «А с чего ты решил?» Я складываю руки на груди. «Что уйти должна я? Почему не ты, дорогой? Разве не мужчина должен уйти, оставив квартиру жене?» «Ой, Яна, хватит тут комедию ломать!» — рявкает муж. «Половина квартиры моя, по закону. За твою я предлагаю тебе деньги, но ты уперлась, а у меня скоро появится ребенок. Но ты из-за своей мелочности и глупой злости хочешь, чтобы мы бегали искали квартиру, вместо того, чтобы готовиться к родам. Анечка будет расстроена». «А рожать ты, что ли, будешь?» — усмехаюсь я. «Нет, как я вижу. Так что вполне можешь взяться за обустройство гнездышка». «Вот сколько лет жил с тобой, а так и не знал, что ты такая змея ядовитая», — кипятится муж. «Мне больно видеть, как из воспитанной леди ты превращаешься в хабалку, в крохоборку какую-то. Я был о тебе гораздо лучшего мнения. Ты прекрасно знаешь, что мне нужен наследник. Я мужчина, продолжатель рода. Ты мне родить так и не смогла. А вместо того, чтобы порадоваться за меня, заставляешь продать квартиру. Ты, оказывается, такая злая и завистливая». «Ну офигеть! У меня на такое просто слов нет приличных. То есть ты нашел себе молодую, заделал ей ребенка, дотянул почти до родов, а плохая в итоге я?» Я чувствую, как у меня буквально челюсть падает. «Кирилл, ты не находишь, что это немного странная логика? Ожидать, что жена порадуется за беременную любовницу мужа. Тебя ничего не смущает, нет?» «Мы взрослые люди». Муж засовывает руки в карманы брюк, с деловым видом перекатывается с пятки на носок. «А взрослые люди должны уметь договариваться. Я же не выкидываю тебя на улицу. Предлагаю честно выплатить половину стоимости. Яна, не каждый муж готов сделать такой шаг, а ты не ценишь». «Благодетель», — произношу ядовито. «Ужасно жалею, что открыла ему дверь. Называется, повела себя как взрослый человек. Нет, дорогой мой, я хочу получить законную половину от совместно нажитого, потому что наживали мы это вместе. Напомнить, кто помогал тебе поднимать бизнес?» «Мелко, Яна, мелко», — фыркает муж. «Ты же тоже с этого бизнеса неплохо имела. Не на копейке жила, так что не надо выставлять меня злодеем». «Ты не злодей!» — делано смеюсь я. «Ты мелкий пакостник, к тому же трусливый. Твоя любовница 8 месяцев беременна, и даже если забеременела от одного раза, ты 8 месяцев тянул. Ты на что надеялся? Что само рассосется?» «Хватит истерить!» — рявкает муж. «Устроила тут спектакль. Иди еще всем соседям расскажи, какой я подлый обманщик. Да, меня привлекла другая, и она, в отличие от тебя, родит мне сына». «Уходи!» — чеканю я. «Вот просто уходи, Кирилл. Нам с тобой разговаривать не о чем. Вот сейчас бы тебе лучше промолчать. Вали к своей Анечке. Рожайте сына, дочку, кого хотите. Я не хочу тебя видеть. Никогда. Вот никогда-никогда. Не видеть тебя, не слышать не хочу. Квартиру ты не получишь». Я держусь из последних сил. Мне хочется наброситься на мужа с кулаками. После стольких лет, после стольких попыток, он ставит мне в вину, что детей у нас нет. «Встретимся в суде, дорогой». Я рывком распахиваю входную дверь. «Я заберу все, что мне положено. До копейки. Рискни только слить деньги куда-нибудь. Я тебе устрою веселую жизнь. Ты прекрасно знаешь, что я разбираюсь в делах фирмы не хуже тебя. И я хочу получить свою долю». «Ты понимаешь, что ставишь под угрозу фирму?» Кирилл нависает надо мной, дергает дверь и захлопывает ее. «Ты из-за своей дурацкой гордости готова разорить фирму, которая отдала столько сил?» Замахиваюсь. Ладонь обжигает. Хочется шипеть, но я показываю, как мне больно. Кирилл бьет по болевым точкам, унижая и растаптывая меня. «Обалдела!» — прижимает пальцы к щеке с красным отпечатком моей ладони. «Ты что себе позволяешь?» «А ты?» Мы стоим буквально нос к носу, испепеляя друг друга взглядами. «Завел любовницу и думал, что я обрадуюсь?» «Уходи к своей Анечке. Ты достаточно мне наговорил. Я тебя не прощу, Кирилл, за обман, за боль, которую ты мне причинил. Не прощу. Даже не надейся». «Уперлось мне твое прощение». Муж презрительно кривит губы. «Ты пустышка, Яна, и завидуешь, что у меня будет ребенок. Ты неполноценная женщина, ущербная». Каждое слово ранит меня до глубины души. 7 лет брака пошли прахом. «У тебя уже возраст», — продолжает с удовольствием добивать меня муж. «Тебе 34. Тянуть просто уже некуда». «Извини, но какому мужчине нужна такая жена, неспособная родить наследника?» «Ты не любишь Анечку», — со всей ясностью понимаю я. «Тебе она нужна только как инкубатор». «Кирилл, а меня ты любил?» Задаю прямой вопрос. Я уже не уверена, что муж говорил правду о своих чувствах. Все его признания оказались пустышкой, красивыми словами. «Анечка, милая девочка», — Кирилл прищуривается, — «молодая, симпатичная и любит меня. Я для нее почти бог, она меня обожает. А ты, Яна, помешалась на работе, ты больше не праздник, между нами нет фейерверка. Ты превратилась в рутину. Мне стало с тобой скучно. Обыденность убивает чувства. Так что ты сама виновата, что не смогла меня удержать». «Вон!» Я снова дергаю дверь. «С ней легко. Кирилл, похоже, уходить не собирается. С ней я чувствую себя на 10 лет моложе. А ты тянула меня вниз. Да еще и разорить пытаешься». «Ты уйдешь или нет?» Я уже теряю терпение. Этот мужчина, разглагольствующий об убитых чувствах, не может быть моим мужем. Прежний Кирилл был чутким, деликатным, умным, поддерживал во время походов по врачам. «Я уйду». Он зло усмехается. «Но сначала договорю. Аня не первая моя любовница, и толкнула меня к этому ты». «Я?» Думала, что удивиться еще сильнее не смогу, но у Кирилла опять получилось. «Конечно, дорогая», — улыбается злорадно. «Ты решила, что детей у нас нет из-за меня. Собиралась таскать меня на унизительные процедуры, но у меня все в порядке». «Это не унизительные процедуры», — в шоке произношу я. «Обычное обследование для пар». «А что обследовать, если дело в тебе?» — уверенно заявляет Кирилл. «Тебе ли не знать, дорогая, как я активен? У нас с тобой в интимном плане проблем не было, так что мне не нужно никакое обследование. И я знаю, что здоров, у меня все прекрасно работает, а ты достала меня этими обследованиями. Так что пришлось найти любовницу. Это ты докапалась мне на мозги, дорогая. Ты меня к этому толкнула. Как видишь, я не бесплоден. Я это доказал. Аня беременна, а ты так и нет. Ты виновата в этой ситуации. И сейчас опять нарываешься на жесткие меры. Куда ты собираешься тратить эту кучу денег? Накупишь тряпок? Заведешь жиголо? Тебе столько денег не нужно. Так что не дури. Бери долю и успокойся.